Глава 90. Желание. Никита справился с заданием Марии. Обратив внимание на то, что лучше всего атаки костяного столба воспринимаются именно глазами, он настроил свое внутреннее озеро на восприятие информации прежде всего по этому каналу. Что, в свою очередь, дало результат. Теперь он видел все атаки заранее, словно бы их наносила не кость подземного глаурунга, а обычная деревяшка на первых уровнях тренировочного столба. «Хватит!» Ария с улыбкой поднялась и остановила разошедшегося парня. «Ты выполнил наш уговор, так что предлагаю пройти ко мне в кузницу. Ульф, извини, но ты себя пока еще не показал, так что тебя с нами я не приглашаю». Молодой Казинс в ответ недовольно пробурчал что-то неразборчивое, но открыто спорить не стал. Так что Ария, подхватив Никиту под руку, потащила его за собой куда-то вглубь поместья, где парню до этого еще не доводилось бывать. «Это каменный сад дяди!» Дварфка по дороге решила устроить своему спутнику небольшую экскурсию. Они прошли через внутренний двор, уставленный огромными гранитными глыбами. Возможно, в их расположении или формах скрывался какой-то дополнительный смысл, но Никита смог оценить лишь размеры. Впрочем, даже они не оставляли его равнодушным, и Ария с улыбкой отметила восторженный блеск в глазах парня. «А это что?» Дальше дварфка повела Никиту через коридор, на стенах которого висели упакованные в стекло и металл карты с рисунками монстров. Парень подошел поближе к одной из них, где был изображен паук, и посмотрел описание. «Подземная паучиха. Уровень силы 1-2». При получении любых повреждений вызывает подкрепление из личинок, засеянных ею по всему ареалу. При пожирании их восстанавливает повреждения вплоть до духовных ран среднего уровня. «Это?» — Ария остановилась рядом с Никитой. «Это дядина коллекция. Раньше подобные карты использовали для настольных игр. Видишь описание способностей силы?» 1-2 — это низший уровень, вторая ступень? — догадался Никита. — То есть эта паучиха находится на стадии укрепления ядра? — Все верно, — Ария кивнула. — Конечно, есть и более старые и мощные особи, но большинство пауков Неверкейва находились примерно на этом этапе развития, поэтому на карте их так и отобразили. Стражники-дварфы, например, были обычно на уровне подмастерья в секты среднего ранга. Девушка указала на соседнюю карту, где был изображен закованный в латы дварф с лихими усами. И цифры 2-2. Впрочем, Никиту больше заинтересовали не людские, в смысле дварфьи карты, а изображения монстров. Парень быстро прикинул, что если он будет спускаться в подземелье, то с разумными его жителями он уже вряд ли встретится. А вот другие его обитатели вполне еще могут повстречаться. И будет неплохо заранее знать, кто на что способен. Никита подошел к следующей карте, на которой был изображен похожий на муравья монстр. Краулер. Уровень силы 1-3. При вступлении в бой активирует физический щит, позволяющий практически полностью игнорировать повреждения оружием. Выдерживает до 5 последовательных атак. Сила атак не имеет значения. Неприятная способность. Впрочем, если быстро наносить удары, не думая о силе, то можно сбить щит. А там уже и сам краулер будет получать повреждения. Выглядит довольно просто, если не думать о том, что этот зверек вполне может заново наколдовать этот самый щит. Да и просто третий уровень низшего этапа — это уже как мастер в той же секте теней. С такими и без фокусов будет непросто справиться. «Ты идешь?» Ария поторопила Никиту, и парню пришлось практически на ходу рассматривать картинки еще двух монстров, попавших в коллекцию Климба Мастерса. Каменная саламандра. Уровень силы 1-2. Поглощает духовную энергию из ударов противника. Может использовать ее для восстановления здоровья. Подземный гоблин. Уровень силы 2-1. Может использовать духовный щит, прикрывающий его от любых внешних повреждений. Сила щита зависит от размера духовного ядра монстра. Никита представил, что бы лично он смог противопоставить подобным противникам, и лишь тяжело вздохнул. «Ну и как тебе живность Неверкейва?» Ария не могла не заметить интерес парня к картам. И это те, кто водится на верхних уровнях пещер. Те же, кто живет в самом старом городе, гораздо опаснее. И именно поэтому, как бы нам порой не хотелось вернуть былые земли, уже давно туда не отправляются никакие экспедиции. Последняя, если я правильно помню, собралась 100 лет назад. Гидеон Хортс увел под землю около 10 000 воинов и наемников, собранных им в Никсе и в Северной Империи. Почти все они достигли среднего уровня. Кто-то был на этапе открытия мира, кто-то подчинения. Магистрат Никсатога немало понервничал, когда подобная сила собралась в его стенах. Но в итоге они ушли, и никто так и не вернулся. Голос Дварвки невольно дрогнул, и Никита прекрасно понимал, почему. Неприятно рассказывать и вспоминать о черных страницах истории твоего народа. «А я видел карту гоблинов», — парень попробовал перевести тему разговора. «Они тоже вместе с дварфами ушли из подземелий? Зачем им уходить?» Ариус сбил с толку вопрос парня. «Ну, опасности, все такое. Как они могут выживать среди монстров?» «Монстров? Ха, хорошее слово. Так вот эти гоблины и сами монстры. У них нет разума, только инстинкты убивать всех, кому не повезет забрести на их территорию». «А оружие? Если они неразумны, то как они используют копья и ножи?» Никита вспомнил детали с увиденной им карты. «Если бы это было признаком разума». Арию, к счастью, совершенно не напрягали вопросы парня, и она явно была не против на них ответить. «Когда-то предки гоблинов смогли развить свое духовное ядро так, что оно стало частью их расового кода. Новые гоблины уже рождались воинами и могли развивать свою силу. Вот только вместо того, чтобы выбрать путь разума, они пошли по пути силы. Скрытая в них энергия научила их управляться с простейшим оружием и ловушками, помогла освоить яды и некоторые духовные техники. Но это все не более чем инстинкты, направленные только на одно». Ария посмотрела на Никиту, как бы проверяя, понял ли он ее или нет. И парень действительно понял. Нет, если бы он слушал эту историю еще неделю назад, то мог бы усомниться в искренности и непредвзятости Дварвки. Но Никита уже видел мятежные души, помнил слова Евы Локки, которая рассказывала ему примерно то же самое, и поэтому сейчас просто кивнул.